Глава 16. Женя. 5 лет назад. «Держи меня крепко, я ничего не вижу!» Возмущалась я, пытаясь отыскать свободной рукой стену, на которую можно было бы опереться. Но натолкнулась на Владимира. Он держал меня за руки, помогая идти вперед. Был моим проводником на лестнице. Шествие по 5 ее ступеням показалось огромным подвигом. Направлял меня, волнуясь, наверное, даже больше, чем я. «Я тебя держу, не переживай», — звучал его голос совсем рядом. «Может, лучше снять повязку? А то мы так до старости идти будем». Темнота дезориентировала. Полностью полагалась на Володю. Не представляла, если бы шла на каблуках. Скорее всего, встретилась бы носом с первой же ступенькой. «Осталось совсем немного. Вот так». «Мы в лифте?» — спросила, услышав звук закрывающихся створок. «Да, но не торопи события». Прижималась к нему, а его ладони игриво забирались под футболку, соприкасаясь с кожей, вызывая колкие мурашки. «Пристаете, мистер?» Повернувшись, хотела найти его губы, но получилось поцеловать только подбородок. «Ты просто забыла, как я пристаю». Его ладони опустились на мои ягодицы и сжали их прямо поверх джинсов. «Если и дальше продолжишь в том же духе, из лифта мы выберемся не скоро», – прошептал, целуя мою шею. Из лифта мы все-таки вышли. Точнее, это Володя вышел, а я словно на привязи следовала за ним. Через несколько шагов пахнуло свежим вечерним воздухом, а ветер ударил в лицо. «Я не поняла, мы снова на улице? Мы же вверх поднимались. Или не вверх? Ты меня специально путаешь?» Ничего не понимала. «Подожди несколько секунд, нетерпеливая моя. И скоро сама все узнаешь». Остановившись, Владимир отпустил мою руку и исчез. «Вот теперь снимай повязку». Стянув черную ткань, я замерла в неверии. Все мысли, какие-то глупости, догадки, все мигом улетучилось, оставив голову пустой, потому что мы стояли на крыше высотки. Невероятные виды вечернего города открывались отсюда многообразием ярких огоньков. На темнеющем небе появилась первая звезда, а прохладный ветер ласкал обнаженные руки. «Женя!» Володя тяжело вздохнул, стоя на одном колене. Взяв меня за руку, он погладил ладони, поцеловал кончики пальцев. «Ты самое дорогое, что есть в моей жизни». Он гипнотизировал меня черной бездной своих глаз, а я будто потеряла связь с реальностью. «Я люблю тебя очень давно. Понял это еще до того, как ты ответила мне взаимностью. Я сходил по тебе с ума, и сейчас не меньше». Мягко улыбнулся он. По правую сторону от нас горели 1000 круглых свечей таблеток. К железкам были привязаны гелевые воздушные шары красных и розовых цветов. Под ногами разноцветным ковром рассыпались лепестки роз. Я была ошарашена и не могла сказать ни слова. Увидев, что он достал из кармана небольшую бархатную коробочку, попыталась спросить. «Володя...» «Не перебивай, пожалуйста, ладно? На самом деле это очень тяжело — подобрать правильные слова». Шумно втянув в себя воздух, мужчина продолжил. «Ты делаешь мою жизнь светлее. Согреваешь своим теплом, ты делаешь меня лучше». Владимир прикоснулся губами к моей ладони и прижал ее к своей щеке. «Я хочу быть тебе опорой. Хочу оберегать тебя и всегда быть рядом. Я не хочу больше прятаться. Хочу, чтобы вот так с тобой на виду у всего мира. Я хочу, чтобы ты стал моей женой. Ты выйдешь за меня?» Я плакала. Я не могла сдержать слез, которые щипали глаза и градом катились по щекам. Прикрывала рот ладонью, чтобы не слышал моих всхлипов. Могла лишь неловко кивнуть в ответ. Красивое колечко с камушком заняло свое место на безымянном пальце, а я кинулась поднимать Володю, но мужчина встал сам, да еще и меня схватил на руки. Кружил, словно сумасшедший, а я смеялась и зацеловывала его лицо. Даже совсем позабыла о том, что до смерти боюсь высоты. Здесь и сейчас меня это просто не волновало. Ощущала себя самой счастливой на свете. Не представляла, что моя мечта осуществится так скоро, и мы действительно будем вместе навсегда. На всю жизнь. «Люблю тебя», — шептал, отвечая на поцелуи. «Я люблю тебя во 100 крат сильнее». Сердце билось часто-часто. Казалось, оно хотело выпрыгнуть навстречу своей половине, чтобы близко-близко, ни миллиметра между телами, чтобы никогда не прощаться, чтобы шептал каждый вечер, обнимая в теплой постели. «Поцелуй меня завтра». «Я счастлив, маленькая», вытирая мои щеки, на которых наверняка остались разводы от туши. «Ну чего ты плачешь, глупенькая?» «Я просто боюсь поверить», призналась честно, еле выговаривая слова. «Верь мне, всегда верь мне, ладно? А я буду верить в тебя». Вел меня за руку. Следовала за ним, пока обходили серую будку выхода. «Это кто?» спросила, увидев троих мужчин. «Это мой сюрприз». «Не понимаю», призналась честно. «Вниз мы с тобой спустимся совсем не на лифте». Нам проводили инструктаж. Что-то говорили, а я слушала, но не слышала. До сих пор находилась в шоке. Даже когда трос цепляли к креплению, я ничего не понимала. А вот когда мы в обнимку спрыгнули вниз с высоты 15 этажей, я наконец осознала, что мы только что сделали. Крик так и стоял в ушах, когда уезжали в гостиницу. Адреналин прошивал сердце, бился в венах вместе с кровью, собирался в груди тугим комком, который продолжал пульсировать. Оказалось, это так просто – шагнуть в торнадо. Улыбка не сходила с лица. Пили шампанское, а я любовалась сотнями розовых роз, понимая, что у бабушки нет столько ваз, чтобы разместить их все. Лежали на кровати поверх покрывала. Просто наслаждались друг другом, словно ненормальные, касаясь рук, пальцев, плеч, губ. Хотелось остановить момент, раствориться в нем, поставить этот день на паузу. Телефон сел, а меня это нисколько не заботило. Больше не собиралась скрывать от мамы правду. Хотела утром же рассказать ей о том, что скоро выйду замуж. «Пойдешь со мной в душ?» Поднявшись, Володя поставил бокалы на столик и снял свою футболку. Залюбовавшись им, забыла, что у меня что-то спрашивали. «Может быть, я схожу после?» Щеки вмиг обдало жаром. «Брось, маленькая, чего я там не видел? Пойдем вместе, пожалуйста». Теплые струи омывали обнаженные тела. Вода впитывалась в волосы, стекала по спине. Его руки блуждали по моему телу. Ладони обнимали грудь, сжимали. Пальцы играли сосками, чуть оттягивая. Вычерчивал узоры на коже, целовал плечи, шею, оставлял следы на ключицах. Ловила его губы, прикусывала неугомонный язык, который по-свойски проскальзывал в мой приоткрытый рот. Щекотал иголочками щетины. Опустившись на колени, сжал мои бедра. Не убежать, не скрыться. Проворный язык играл, с нежностью ласкал, чтобы тут же уступить место нетерпеливым губам. Пыталась держаться. Ладони скользили по стеклу, впивались в его плечи. Пальцы сжимали темные волосы, оттягивая, лишь бы прекратил пытку. Но Владимир не останавливался. Не щадил. Не могла сдержать стоны. Ноги подкашивались, колени дрожали, а земля уходила. Уплывала. Если бы не Володя, давно съехала бы вниз. Закинув одну мою ногу себе на плечо, шире раскрыл для себя. Язык проскальзывал прямо внутрь, будто он занимался им со мной любовью. Прикрыв веки, старалась дышать, но раз за разом проглатывала воду, не контролируя ни себя, ни то, что происходит вокруг. Он поднялся резко. Развернув меня к себе спиной, в мгновение ока вошел, не пытаясь быть нежным или осторожным. Но этого и не нужно было. Меня буквально прострелило горячей волной, которая сметала все на своем пути. Я чувствовала каждый сантиметр. Входил на всю длину, растягивал, а я испытывала невероятные ощущения. Не могла думать ни о чем, сосредоточившись на том, что сейчас происходило с моим телом. Выгибалась ему навстречу. Бесстыдно подставляла задницу, пока одна его ладонь сжимала ягодицу, а вторая покоилась на моей шее. Воздуха не хватало. То ли от пальцев, что не сильно стискивали шею, то ли от эмоций, затапливающих сознание. Уже кричала. Было плевать, если кто-нибудь услышит. Забыла обо всем, потому что внутренности словно сворачивались, сжимались, тряслись, собираясь взорваться бурей. Больше не могла. Темнота накрыла веки, а Володя вдруг укусил меня за плечо. Словно прострелила. Будто молния вошла в лоно, прочертила себе путь по позвоночнику и вышла через затылок, заставляя тот онеметь. Золотистые вспышки, будто мушки, барахтались в этой темноте, в которой не было ни звука. А ведь я кричала. Кричала или шептала. Пыталась ухватиться пальцами за Володю, лишь бы не упасть, лишь бы не уплыть окончательно. А он все продолжал и продолжал таранить меня, не останавливаясь, а лишь набирая темп. Так быстро, что и непонятно. Не разобрать, вошел или вышел. Лишь толчки ощущала, бешеные и нетерпеливые. Марева постепенно развеялась, а тело ослабло. Ну а сесть мне не дали. Уже не могла стоять. Услышав его рык, что-то звериное, словно действительно животное, почувствовала, как он изливает свое семя. Постепенно замедлялся, прижимаясь губами к моей шее, приковывая меня к себе руками, крепкими объятиями. Ощущала его рядом. Глаз открыть не могла. «Ты как, маленькая?» Придерживал меня одной рукой, мягко омывая второй прямо там. Кожа горела, а прикосновения приносили дискомфорт, но я терпела, пытаясь поблагодарить его, хотя и выходило ужасно. Губы едва размыкались, что-то мямлили, а в голове пустота. Но так хорошо. До постели меня отнесли на руках. Крепко прижималась к нему по мере своих сил. Даже оказавшись под одеялом, не отпускала. Целовал мои веки, а я блаженно жмурилась, понимая, что больше мне в этом мире ничего не нужно. «Поцелуй меня завтра». «Всегда». Хотелось ответить мне, но темнота унесла меня раньше.